«Гусь-гусь» представляет курс Тимура Малкарова «За что сражались древние греки?». Лекция 6. Греки против Александра. Как Александр Македонский расправился с Фивами и Афинами, а потом двинулся дальше. История про Александра Македонского. Это одна из самых выдающихся историй успеха, и Александр станет одним из величайших завоевателей в истории человечества, и, в общем-то, ему удастся покорить чуть ли не весь известный на тот момент грекам мир. И возникает вопрос, откуда появляются такие герои? Откуда берутся люди, настолько сильно меняющие ход истории? Рождение Александра сопровождалось таким количеством знамений, что уважительно хмыкнули даже легендарный Ахиллес с Гераклом. Просто посчитайте количество совпадений. Во-первых, в день его рождения сгорело одно из чудес света — храм Артемиды в Эфесе. Его отец, македонский царь Филипп, захватил важный город Потидею, а лошадь его отца одержала победу на Олимпийских играх, на скачках, то есть, пожалуй, в самой почетной номинации. Впрочем, было мнение, что отцом Александра был даже кое-кто более значимый, чем царь Македонии. Молва приписывала отцовство Зевсу, а мать царевича, Олимпиада, не очень сильно любившая мужа, была не против этих слухов и даже поддерживала их. Александр с детства отличался большими способностями. Он хорошо показывал себя в рукопашном бою, владел оружием, был силен и быстр. Он сумел объездить коня Буцефала, с которым не смогли справиться даже опытные воины. Его отец, достаточно много критиковавший сына и не бывший самым нежным из родителей, изрек, что Македония для Александра слишком мала, и ему нужно искать царство побольше. Говорили, что у него была феноменальная память. И уже в более взрослом возрасте, когда Александр будет командовать войсками, он знал каждого из воинов своей 30-тысячной армии по имени и в лицо. Он был харизматичен, то есть умел внушать любовь и уважение окружающим. И стоит отметить, что Филипп не поскупился на его образование и пригласил в качестве преподавателя, пожалуй, одного из величайших философов в истории Греции, Аристотеля. Благодаря нему Александр был знаком с трудами великих мыслителей, хорошо знал историю и литературу, и особенно его восхищали Геракл, которого он считал своим предком, и Ахиллес, главный герой Троянской войны. С Филиппом у Александра отношения были очень сложные. С одной стороны, Александр действительно хотел походить на отца. С другой стороны, мать постоянно настраивала его против родителя. И кроме того, молодой царевич переживал, что если его отец продолжит так же успешно покорять новые земли, ему не останется ничего для завоевания, ему не останется ничего для того, чтобы приобрести славу. Несмотря на трудные отношения между родителями, Александр все-таки считался главным наследником престола, и потому уже в 16-летнем возрасте ему начинают поручать участие в государственных делах. Так он, пускай и при помощи своих советников, управлял государством в отсутствии своего отца, который в этот момент находился где-то с военным походом. Александр присоединяется к Филиппу в его, пожалуй, главном походе, походе против союза Фив и Афин. Именно в этом противостоянии, по сути, решалась судьба Греции. И македонцы, одержав в битве при Хиронее победу, обеспечат себе власть над всей Грецией. И вполне возможно, что эту победу Филипп бы не смог одержать, если бы не его талантливый сын, в правильный момент атаковавший фиванцев и разгромивший их. Но даже несмотря на свое участие в победах Филиппа, Александр никогда не был до конца уверен в своем положении наследника. И особенно сильно он начал нервничать и волноваться, когда Филипп женился на молодой и знатной македонской девушке Клеопатре. Дети от этого брака вполне могли бы стать его соперниками в борьбе за престол. Между отцом и сыном случались и публичные скандалы. Например, на свадьбе был пьяный спор Александра и отца Клеопатры. Филипп попытался урезонить своего разбушевавшегося отпрыска, а Александр ему достаточно грубо ответил. И Филипп, схватив меч, вдребезги пьяный, пошел на своего сына, но запутался в тунике и упал. И Александр высмеял отца, спросив присутствующих, готовы ли они идти вслед за человеком, который не может пройти несколько шагов, не упав. Но случилось так, что наследника, который мог бы стать конкурентом Александра, так и не появилось, потому что Филипп был убит своим телохранителем, и царем стал молодой Александр. Он многому научился у отца, в том числе жестокости и хитрости. Он убил или изгнал всех, кто мог бы быть ему противником, установив полный контроль над Македонией. Как и его отец когда-то, он не пожелал иметь никаких возможных конкурентов. Греки сильно обрадовались смерти Филиппа. Страшный, хромой, одноглазый царь со своей могучей армией здорово нагнал на них страху, но они боялись роптать и возмущаться, пока он был жив. Теперь они видели перед собой совсем молодого юношу, который, конечно, успел проявить себя, но не оказался адекватной заменой славному отцу. Те, кто недооценил Александра, пожалели о своей ошибке. Он моментально собрал войска и вторгся в Грецию. Оратор Демосфен, который был вдохновлен смертью своего старого врага, который снова начал созывать сограждан для борьбы с тираном, не успел даже поднять народ. Напуганные греки сразу подтвердили статус Александра как главы Коринфского союза и, по сути, владыки всей Греции. Александр, удовлетворившись этим, отправился на север изгнать враждебные племена, которые тоже решили посмотреть, насколько сын Филиппа способен продолжать дело своего отца. Однако в это время греки распустили слухи о том, что на войне Александр погиб. Фивы восстали, и Демосфен снова развернул свою антимакедонскую деятельность, призывая сограждан поддержать восстание фив, раз уж в Македонии больше нет царя. Однако Александр продемонстрировал, что слухи о его смерти несколько преувеличены, собрав войско и быстрым маршем выдвинувшись в сторону фив. Фиву он осадил, захватил и безжалостно расправился с ними. Город был разрушен, а все его жители были проданы в рабство. Настолько жестокая расправа над врагами Македонии напугала практически каждого грека, и о восстании против владычества Александра уже почти никто не помышлял. Наведя порядок в тех владениях, которые достались ему по наследству, Александр продолжил свой путь. По дороге на восток у него было две встречи, которые сильно на него повлияли. Первая встреча была с великим греческим философом Диогеном, который был известен тем, что демонстрировал презрение к роскоши и к обычным человеческим удовольствиям. И, в общем, он даже отказался от жилья обычного для греков и жил в бочке. И Александр, до которого дошла слава о великом греческом философе, посетил его и спросил, что он может сделать для настолько выдающегося человека. Диоген ответил ему коротко и просто, и одновременно с этим вполне в своем стиле. Он попросил Александра отойти, чтобы тот не загораживал ему солнце. Смелые слова в разговоре с человеком, который является владыкой всей Греции. Но Александр был настолько впечатлен встречей с Диогеном, что он сказал своим спутникам, что если бы он не был Александром, он бы предпочел быть Диогеном. Вторая встреча была в Дельфах. А Дельфы были местом, где находился самый почитаемый в Греции оракул, жрецы которого могли давать предсказания. Так получилось, что Александр приехал в момент, когда оракул не работал, день был неудачный, прорицание он дать не мог. Однако молодого царя это не остановило. Схватив жрицу, Александр попытался силой притащить ее в храм, и она, уступая настойчивости царя, воскликнула, что он непобедим. И Александр услышал то, что хотел услышать, его это предсказание удовлетворило, и он продолжил свой путь. Мечта Филиппа стала и мечтой Александра. Он желал сокрушить огромную персидскую империю, теперь его ничто не сдерживало. Собрав армию 40 тысяч воинов, он напал на нее. Высадился царь возле легендарной Трои, как и его кумир Ахиллес когда-то. Для того, чтобы заявить свои притязания на новые земли, Александр метнул в их сторону копье. И здесь начался его великий поход, полный опасностей, и в этом походе Александр будет множество раз на пороге смерти. Недалеко от Трои, возле реки Граник, случилась первая битва между македонцами и персами. Поход Александра мог закончиться уже здесь. Он храбро повел свои войска в атаку, но его сбили с коня, и персидский воин уже занес меч, чтобы убить молодого царя, но Клит Черный, один из воинов и союзников Александра, один из его самых доверенных советников, спас ему жизнь. Он отсек руку персидскому воину и убил его. Александр вскочил на коня, снова повел своих людей в бой и добился решительной победы. Он не стал останавливаться на этом и двинулся дальше, захватил греческие города на побережье и двинулся вглубь страны. Здесь он захватил город Гордион. А Гордион не был особенно важным или богатым городом, но здесь Александр столкнется с загадкой, решение которой многое говорит о нем. Дело в том, что в городе находился запутанный когда-то легендарным царем узел. И царь, запутавший его, сделал предсказание, что тот, кто сможет этот узел развязать, станет править всем миром. Александр попробовал его распутать, у него не получилось. И тогда он выхватил меч и рассек его напополам. Здесь Александр вновь продемонстрировал свою страсть и нетерпеливость, а с другой стороны, Александр, в общем-то, нашел необычное решение задачи, которая стояла перед ним. И подобные неожиданные решения он будет находить на протяжении всего своего похода. Он двинулся дальше на восток, и здесь его самоуверенность и страсть чуть не стоили ему жизни. Он вполне мог отправиться в могилу, на этот раз безо всякого участия врага. В жаркую погоду он первым пошел через реку Кидн. Чего он не знал, так это того, насколько она ледяная. И он чуть не умер от болезни. Только помощь врача спасла его от неминуемой гибели. Молодой царь, спасенный усилиями своего приближенного, двинулся дальше и был встречен огромной армией персидского царя Дария III возле местечка Ис. Снова он, подобно Ахиллу, помчался в атаку, на этот раз стараясь поразить самого персидского царя. Врагов вокруг было все больше, и кто знает, чем бы все это закончилось, но в решающий момент, когда Александра и Дария разделяло буквально несколько метров, Дарий испугался и побежал. А вместе с Дарием побежало и все его войско. Здесь отвага и, может быть, даже какое-то боевое безумие Александра сослужили ему хорошую службу. Он продолжил свое наступление, захватывая богатые города на побережье Средиземного моря. Особенно тяжело ему дались два – Тир и Газа. Тир находился на острове, и потому Александру пришлось сооружать огромную дамбу для того, чтобы достигнуть города. А при осаде второго он и вовсе чуть не погиб. Стрела пробила его щит и плечо, и только отважность его воинов, которые вытащили его из опасной ситуации, спасла Александра от гибели. После того, как Газа все-таки была захвачена, он привязал командовавшего обороной военачальника к своей колеснице и таскал его вокруг стен города, пока тот не погиб. Тут он перещеголял даже своего кумира Ахилла, потому что тот хоть и поступил так со своим противником Гектором, но уже мертвым, а не живым. Запугав таким образом всех тех, кто мог бы бросить ему вызов, Александр двинулся дальше, в богатый Египет. И здесь его ждал поистине царский, а вернее фараонский прием. Египтяне не особенно жаловали персов и совершенно не желали проливать кровь, защищая их интересы. Богатейший хлебом, золотом, слоновой костью регион пришел под контроль Александра вообще без боя. Его встретили с распростертыми объятиями. Более того, его провозгласили фараоном Египта и избранником богов. Несмотря на то, что ни один враг не попытался убить его, Александр в Египте чуть не погиб. Он узнал об оракуле бога Амона, который жил в пустыне. В поисках пророчества он отправился в путь, и, как это часто бывает с нерадивыми путешественниками в пустыне, он заблудился. Вполне возможно, что он бы погиб от обезвоживания или от голода, но от бесславной смерти в песках его спасли два ворона, следуя за которыми Александр и его спутники достигли оазиса. Итак, Александру покорилась уже почти половина огромной персидской империи. А он зашел так далеко, как ни один грек не мог и мечтать. И сделал он это благодаря редкому сочетанию качеств. Александр вряд ли взлетел бы так высоко, если бы он так высоко не метил, если бы он не надеялся превзойти всех, кто был до него. Персидский царь предлагал ему заключить перемирие и предлагал отдать ему свою дочь в жены и половину царства придачу, прям как в сказке. И большинство людей согласились бы на это предложение. Но Александру было мало. Он говорил, что не может быть двух солнц на небе и не может быть двух царей в Азии. Александру хотелось быть единственным и самым-самым-самым-самым. Потому он и в бой бросался без страха, и решался на то, на что другие люди никогда не решились бы. Александр был талантливым военачальником, и он умел, как в случае с Гордиевым узлом, он умел находить неожиданные решения в самых тяжелых ситуациях. У Александра никогда не было численного преимущества над войсками Дария, например. У него всегда было в 2-3 раза меньше воинов. И тем не менее, он всегда находил в войске персов слабое место и бил именно туда. Александр был человеком, который умел внушать любовь к себе, который не стеснялся показывать свою любовь к солдатам и не стеснялся щедро вознаграждать их. А еще, конечно, едва ли Александр зашел бы так далеко, если бы не богатое наследство, которое ему оставил его отец. Все-таки, несмотря на все трудности, он начинал уже владыкой практически всей Греции. И вот сочетание множества вещей, сочетание множества очень редких талантов позволили Александру зайти так далеко, и это было только началом его пути. Как я уже сказал, он отверг предложение Дария заключить мир. И, следуя за своей мечтой стать величайшим правителем в истории, Александр решил двинуться дальше, вглубь Персидской империи и дать бой уже главной армии Дария. То, что для большинства могло бы стать концом похода, для Александра стало только началом. Следующие лекции о том, как Александр победил персидского царя Дария, основал много Александрий и что случилось с империей после его смерти.